Сегодняшнее чтение евангельское – это чтение о богаче и Лазаре. Мы не сможем за одну беседу охватить всех смыслов, даже поверхностных, на первом слое текста лежащих, потому что эта притча при максимальной краткости чрезвычайно глубока. И поэтому остановимся только на некоторых моментах этой притчи. Сразу скажу, что та краткость и та глубина, которая присутствует в Евангелии, является несомненным доказательством, что это Слово Божие. Поскольку люди пишут много и говорят длинно. Христос говорит чрезвычайно коротко, и глубина эта неисследима. Нет таких книг в мире человеческом, которые были столь краткие, как Евангелие, и хотя бы хоть немножко похожи по глубине. То есть краткость, соединенная с глубиной, при этом простота абсолютная, простота повествования, простота без всякой пестроты. И при этом такое могучее воздействие на мир, революционный, такой переворот в сердцах и умах, это, безусловно, Слово Божие. И нужно слушать его не как Слово человеческое, но как Слово Божие. Итак, остановимся на некоторых моментах услышанной нами притчи о богаче и Лазаре. Христос в Евангелии говорит, что чтобы люди, которые любят Его, искали прежде Царства Небесного и правды Его, а потом все остальное приложится им. То есть нельзя искать сначала пищи и питья и других вещей, а потом правды Божьей, как некоторого прилагательного ко всему остальному. Нужно вначале искать человеку правды Божией, и правды, и Царство Божие, и правды Его. А потом все остальное приложится, поскольку Отец наш знает, что нам многое разное нужно. Так вот, Христос говорит, что не будьте как язычники, которые постоянно говорят им, что будем есть, что будем пить, во что оденемся. Вот. Но вы ищите главного, а потом второстепенное вам приложится. И вот богач, который выставляется в притче, это человек, который искал второстепенного. И он нашел второстепенное, и этим второстепенным он наслаждался. Поскольку он, как написано о нем, одевался в порфиру и вессон, в самые дорогие ткани и одежды, и веселился на все дни светло. То есть радостно и красиво проводил свои дни. Очевидно, он имел для этого какие-то свои мировоззренческие предпосылки. То есть, например, если мы почитаем внимательно книгу Экклезиаста, то там неоднократно Соломон говорит, что если ты можешь есть и пить, и веселиться, то ешь, пей и веселись, ибо это твоя мера, это твоя чаша, что ж, скоро ты пойдешь в могилу, в которой не будет ни труда, ни работы, ни знания, ни мудрости. Поэтому если ты можешь есть и пить, то ешь, пей, радуйся, вот твоя мера, так сказать. Может быть, эти мысли были основанием подобного поведения богача, может быть, другие, мы не знаем точно, что же он там думал внутри души своей. Но человек, если что-нибудь делает, братья и сестры, он обязательно делает это сознательно. У человека есть мировоззрение, у каждого. Это мировоззрение может быть убогим, несчастным, куцым, глупым, недодуманным, сырым. Но оно есть. Если человек ворует, он обязательно объяснит при необходимости, почему он ворует. Он знает, что нельзя. Но он представит противоположной стороны тысячи аргументов, почему он это делает. То есть нельзя, но как бы вроде бы и можно, потому что. То есть если человек, например, там занимается вот этим спортом, а не этим, он обязательно объяснит, почему этим, а не этим. Каждый человек пытается жить в своей жизни, руководствуясь внутренним строем своей души, мировоззрением. У богача непременно было свое мировоззрение. Это человек. О чем-то думающий, как-то себе объясняющий свою жизнь. Почему я, например, делаю так, а не иначе? Нужно же самому себе объяснить свою жизнь. Может быть, повторяю, он ссылался на книгу Экклезиаста, где очень часто повторяется, что ешь, пей, а что тебе остается? Потому что участь человека и участь животного одна. Поднимается ли дух наш вверх, никто не знает. Вот, значит, живешь и живи, а потом что будет, кто знает. Это такой пессимизм экклезиастовский такой. Он ни одного человека, так сказать, смущает читающего Писание. Так вот, сей человек жил как язычник. Он искал во что есть, что есть, что пить, во что одеться, и больше ничего не искал. А Христос говорит, что люди, поступающие таким образом, есть язычники по духу. Если человеческие все мысли, весь круговорот его мыслительной деятельности вращается вокруг одежды, питья, еды, земных каких-то данных вещей, вот, и не вырывается человек из этого круга к другим областям и сферам, к сферам, значит, молитвы, будущей жизни, мысли о страшном суде, о расквитании с долгами своими перед Богом, то, конечно, человек закапывает талант в землю. Опять-таки, евангельски говоря, погребает в земле, именно в земле, все, что в нем, в душе у него накопилось. Поэтому я бы хотел, чтобы мы с этой точки зрения посмотрели на себя. В том смысле, что человек, ведь он склонен к повторению одних и тех же грехов постоянно, и мы можем читать одно и то же всю жизнь, и одно и то же делать, не замечая, что про нас, про себя самих и читаем. Если в вашем сознании непрестанно крутятся только одни и те же вопросы о еде, питье, одежде, жилье, работе, деньгах, долгах, кредитах и так далее и тому подобное, и если в это плотное, так сказать, облако земных мыслей, которые имеют свойство не заканчиваться, пока не умрет человек, если в это облако не вонзаются лучи небесных мыслей, то мы живем жизнью опасной, двусмысленной, страшной и грозящей нам оказаться там, где не хочется оказаться. О чем говорит дальше притча. Нужно, чтобы обязательно в это густое облако земных мыслей, которое давит человека каждого, вонзались как-то иглы, значит, святые мысли небесные. Чтобы мы понимали, что это не все, что мы видим, это не самое главное, есть другая жизнь. Вот, может быть, богач этого не имел. Дальше, что мне хочется, значит, здесь сказать. О том, что притча имеет такую социальную окраску. В ней есть богатые и бедные. Нет ни одной страны, где бы не было богатых и бедных, братья и сестры. Во всех странах мира есть богатые и бедные. Эти богатые и бедные, конечно, отличаются друг от друга в разных странах. Если богатый, например, если, скажем, бедный в богатой стране ест 3 раза в день, то бедный в бедной стране ест 1 раз в 3 дня. Но то, что есть бедные там и бедные там, это факт. В самых богатых странах мира есть люди, ночующие на теплотрассах, люди, одевающиеся в секонд-хенде или на помойке, люди, доедающие за собаками недогрызанные кости и мясо, которые богатые дают, значит, своим домашним питомцам. Таких людей есть везде. И не думайте, что есть страны, в которых побеждена социальная, значит, несправедливость, что есть страны, в которых нет социального неравенства. Эти, может быть, сглажены противоречия. Они могут быть каким-то образом смягчены. Но абсолютной победы им не будет. Потому что сам Господь говорит в Евангелии, что бедных всегда имеете с собой. И всегда можете им добро творить. А меня не всегда имеете. И в законе Господнем, который был дан через Моисея, говорилось, что бедные всегда будут в народе твоем. То есть люди всегда будут разными. Более энергичными и менее энергичными. Более предприимчивыми, менее предприимчивыми. Более талантливыми, ну, в земных делах, менее то. Из этого вырастает неравенство. И один успел больше, другой меньше, потом тот успел больше, обокрал того, у кого было меньше. И это будет всегда. И это есть везде. Поэтому давайте, во-первых, еще, во-вторых, уже не иметь иллюзий насчет справедливости на земле. Потому что многие люди до сегодняшнего дня болеют болезнями, которыми болело человечество в 18 веке, когда впервые родились идеи о справедливом государстве, о том, чтобы было все, так сказать, как в раю, только на земле. Это было во Франции, потом это было в России, потом это было в других разных странах. Везде это заканчивалось кошмарами, кровопролитием, бесполезным человекоубийством, и нигде это не было достигнуто. Поэтому, пожалуйста, не мечтайте о рае на земле. И не думайте, что будет когда-нибудь на земле абсолютное равенство. Это даже будет очень плохо, потому что люди не имеют права быть одинаковыми. Люди очень разные. Не может ленивый одинаково хорошо жить с трудолюбивым. Не может человек, спящий до 11, одинаково вкусно есть с человеком, спящим до 6 и встающим с петухами. Это несправедливо. По-разному живущие люди всю жизнь будут жить по-разному. И это правильно. Потому что образ жизни отражается на так сказать, вернее, образ мышления, на образе жизни, жизнь на доставки, там, достаточно влияет на будущую жизнь, в том числе. И мы все разные очень люди. Об этом говорит притча. То есть, из притчи коммунист при желании вывел бы необходимость социальной революции. Говорит, гляньте, под воротами богатого валяется бедный. Богатый ест и пьет с удовольствием с утра до вечера и проходит мимо него, мимо пса. Сами псы облизывают этого бедного Лазаря. Вот это же несправедливо. Значит, из этой притчи, значит, коммунист мог бы вывести идею Октябрьской революции. Берем оружие, все нищие ко мне, пролетарии всех стран соединяйтесь, то есть Лазарь всех стран соединяйтесь, значит, и все берут оружие в руки и идут, значит, жечь дворцы и грабить награбленное. Понимаете? Как это, значит, было лозунг французской революции был. Грабить, значит, мир хижинам, война дворцам. То есть война богатому, мир Лазарю, по сути. Христос нам так говорит? Нет. Почему? Да потому что Господь знает, кому что дать. Если вы не богаты, то только потому, что вы не умеете распорядиться богатством. Господь без всякой жалости даст вам богатство, если будет знать наперед, что вы сумеете правильно повести себя, получив богатство. Но вы его, скорее всего, не сможете правильно, значит, употребить и распорядиться. Поэтому Бог вам его и не дает. Когда-то однажды я слышал по телевизору такую интересную информацию. Какие-то службы, может психологи, может журналисты, отследили жизнь людей, которые выиграли джекпот, так называемый. Он нарастает, он доходит до астрономических сумм, там 5 миллионов, 7 миллионов, 20 миллионов. И вот есть в истории люди, которые случайно так вот покупают так, по привычке эти билеты на авось, выигрывают этот джекпот. Условно говоря, допустим, там было человек 50, вот, после военной истории, допустим, той же Америки. Было отслежено, и с удивлением было узнано, что подавляющее большинство людей, вдруг с неба, получивших в руки 20, 30, 40 миллионов долларов, через год или два стали более бедными, чем они были до получения джекпота. Это математическая закономерность. Подавляющее большинство, почти что тотальное большинство людей, выигравших вот вдруг, внезапно, сумасшедшие деньги, не разбогатели, в конце концов, а через 2-3 года стали абсолютно нищими. До сих пор ты был там шофером, там, или домохозяйкой, или продавцом в ночном супермаркете, где... а после этого джекпота через год, 2-3, ты стал бомжом. Почему так? Потому что люди не умеют распоряжаться деньгами. У людей кружится голова, они сходят с ума от любви к себе. Не знают, куда их тратить, эти деньги. Они начинают покупать неизвестно что. Влазят в долги, не замечают долгов, попадают в кабалу. У них их крадут, их за это убивают. И получается полный кошмар. Поэтому, дорогие христиане, Евангелие и ничего нам не говорит о социальном переустройстве мира. Оно ничего не говорит нам о том, чтобы вот у этого забрать, этому дать, здесь разделить. Оно говорит нам только об одном. Попробуй заняться исцелением своей больной души. Больше ничего не надо. Значит, вот только этим займись. То, что богатый богат, это не твое дело. Поверьте мне, что не ваше дело, что богатый богат. И то, что бедный беден, это тоже не ваше дело. Потому что мы не знаем душу человечества. И глубину сердца его мы не знаем. И большинству бедных нужно быть бедным. Потому что будь они богатыми, о, это был бы кошмар. И большинство богатых справедливо богаты, хотя нам кажется, что несправедливо, но справедливо, в конце концов, по-божьему, раз Бог им дал это богатство. Хоть даже путем разных махинаций, потому что другой бы на их месте был бы хуже. Это тайна. Важно только одно, чтобы человек оставался человеком, и чтобы между людьми сохранялись живые связи. Чтобы богатый не проходил мимо бедного, не замечая его. Чтобы бедный не роптал на богатого и на Бога за свою судьбу. И чтобы он, чтобы эти двое людей вписались в такую, знаете, классическую картину, которая отображена в старой пословице русской. А именно, бедный милостыней богатого питается, а богатый молитвой бедного спасается. Вот если это есть, тогда все, тогда ничего не нужно. Поэтому притча эта не о переустройстве мира, а о загробной судьбе. Притча говорит нам очень строго А притча, что такое притча? Это короткий рассказ, который прикровенно и просто отображает тайны Божьей будущей жизни и тайны духовного мира. Смотрите, люди поумирали обоих. Бедный умер, богатый умер. И оно так и есть. Тихон Задонский в своем удивительном сочинении там, значит, говорит, там, в собрании христианских проповедей своих, говорит, что мысль о смерти – великое утешение для человека, в особенности страждущего. То есть, как бы, то, что все закончится, это мысль очень утешительная для человека, который страдает. Для богатого мысль смерти страшна. Поэтому он, конечно, хочет продлить свою жизнь, изобретает рецепты долголетия. Вот. Но так или иначе, закон есть закон, оброки смерти – грех, вернее, оброки греха – смерть. То есть, грех есть, значит, будет смерть. И человек должен заплатить душу Богу за эти. Смотрите, атеист говорит, что умер человек и стал прахом, и нет человека. Индуист говорит, умер человек и перевоплотился человек в рождающегося нового человека, или в дерево, или в животное, или во что-нибудь другое. И то, и другое неправда, потому что Евангелие говорит, что умер богатый и оказался в аду. Умер Лазарь, и понесли ангелы его на лоно Авраамова. Это очень важно сегодня услышать, потому что мы живем сейчас, когда, с одной стороны, люди говорят, что да нет ничего. То есть огрубело сердце человечества, люди не верят в будущую жизнь, сомневаются в ней и говорят, да не знаю я такого. Я вот на этом радио там, по пятницам, когда сижу по вечерам, то звонят, вы знаете, часто атеисты, так они представляются. Я, допустим, там Иван, атеист из Ивано-Франковска. Я там Петр, атеист из Днепропетровска. Я себе думаю, откуда взялось столько атеистов? Где вас понабиралось столько этих атеистов? Уж сказал, я-то думал, что атеистов вообще мало. А их, оказывается, немало. И атеист верует в то, что он сын обезьяны и будущий лопух. Это его символ веры. Он верит, что он родился от животного, и потом, когда он умрет, а даже не стыдно сказать, что он сдохнет, потому что обезьяны не умирают, не вздыхают. Как вздыхает конь, как вздыхает бык, как вздыхает дятел, как вздыхает любое животное. То есть, когда атеист сдох, сознательный атеист, из него вырастает лопух. Это его история. От обезьяны к лопуху. Понимаете? То есть, но есть такие люди, их очень много оказывается, которые именно в это верят. Они пытаются отстаивать свою веру. И они со злобой нападают на веру в будущую жизнь. А с другой стороны, есть другие люди, которые не атеисты, которые знают, что есть духовный мир. Но в этом мире есть много богов. И в этом мире, по их понятиям, разных много всяких там духовных сущностей. Вот, и у человека много жизней. И человек перевоплощается, развоплощается, там, приходит в мир многократно, там, вот так и сяк. Так вот, это приходит к нам бациллы с Востока. Вот мы, так сказать, находимся, христиане, между двумя такими вот досками, которые прессуют нас, как в тиски зажатые мы. То есть тут не верующие ни во что, а здесь верующие во все. Такое, значит, одни говорят, ты будешь жить 100 раз, там, 500 раз, там, ты будешь и комаром, там, и тем, и этим, и раджой, и нищим, там, и калекой, и одноглазым, там, значит, там, великим полководцем, и опять мухой, там, и опять раджой. А эти говорят, ты не будешь никем, ты просто не умрешь даже, ну умрешь после физкультурности, так, а в принципе сдохнешь. Вот, и будет лопух. А Евангелие говорит нам, что есть жизнь за гробом. Вот сегодня говорит нам это Евангелие. Именно сегодня говорит, что умер богатый и погребли его. Умер Лазарь и понесли его ангелы на лоно Авраамова. Оказывается, каждый день, каждую минуту, каждую секунду даже, в мире совершается невидимая работа. Умирают люди, невидимые для наших глаз ангелы, приходят за ними, ангелы черные, ангелы светлые, и тащат души кто куда. Черные черных тащат в преисподнюю, светлые светлых несут на лоно Авраамова. Совершается такая жатва такая, ангелы жнут эти души, хотя, значит, еще последней жатвы нет, еще страшного суда нету, но ангелы непрестанно вокруг нас трудятся. Вот сегодня, значит, я напоминаю вам, что вчера говорил на вечерней, что у нашего старосты, отца Рустика, дьякона, умер папа, звать его Лев. я прошу вашу любовь помолиться Богу об успокоении души того Божьего льва, который сейчас будет отпевать сегодня. И таких вот покойных людей в мире ежедневно тысячи. В большом городе умирает 30-40 человек ежедневно. Значит, в мире, в стране, там, в области умирают, соответственно, порядок больше. Вот. И ангелы носят их. Ангелы черные, повторяю, туда, ангелы светлые туда. Совершается такой вот разнос по местам. Такие. Кто на кого похож, тот туда и пошел. Светлый к светлым, черный к черным, более светлый к более светлым, более черный к более черным. И вот Господь нам открывает, так сказать, приоткрывает завесу будущей жизни. Завесу жизни духовной, завесу того, чего мы сегодня не видим. То есть это притча для слепых. То есть мы не видим этого, и слава Богу, потому что страшно видеть духовный мир, находясь во плоти. Страшно будет увидать его и потом, когда плоть останется лежать, а душа выйдет из нее. Вот. Но заранее Господь нам это показывает все. И вот мы должны на это обратить свое внимание сегодня. Я, конечно, не буду всего вам объяснять, потому что я повторяю, что для этой притчи Златоуст произнес много поучительных слов, которые длинные и глубокие, и там каждое слово он перебирает. Например, он берет себе такую тему, так. Бедного по имени мы знаем, его зовут Лазарь, а богатого по имени мы не знаем, просто богач. Вот это отсутствие имени для Златоуста превращается в тему для проповеди, и он там час говорит про то, что у этого имя есть, а у этого нету, и это значит, что для Бога богач как бы не существует. То есть грешно живущий человек, он как бы не имеет имени, он как ничто. То, что не имеет имени, это ничто. Это несуществующее нечто. Понимаете? Вот на том факте, что нету имени у богатого, Златоуст говорит, что и ты потеряешь имя, там, если будешь жить там так-то, так-то. А Лазарь Богу известен. Потому что знать имя человека, это значит помнить о нем. А если Бог помнит о человеке, то человек блажен. Вот, Господь, как Господь в Евангелии говорит, что я пастырь добрый, знаю моих овец. И своих овец зову по имени. То есть не по головьям. По головам считать, там по 100, по 200 овец. Вот. А по имени Господь знает овец свой. Значит, вот таких нюансов в притче есть множество. И, по сути, я прошу опять-таки вашу любовь, чтобы вы эту притчу прочитали еще раз, запомнили ее в главных частях и сделали ее предметом своих сегодняшних размышлений. Потому что Евангелие требует, так сказать, ношения его в себе и размышления о нем. Если человек будет только раз в неделю слышать Евангелие в церкви, то он забудет его по выходе из церкви, он не сможет просто жить по-божьему, потому что он потеряет это сокровище. Он будет той птицей, о которой мы читали в прошлый раз, значит, вернее, тем зерном, которое склевали птицы. Он зашел, услышал, вышел, забыл. Евангелие может быть пищей души только при частом упражнении. Блажен муж, который упражняется в законе Господнем день и ночь. Но день и ночь нельзя книжку перед носом держать. Значит, нужно держать ее в памяти. И в памяти упражняться в законе Господне. Поэтому я прошу вас, чтобы вы сделали эту притчу сегодня темой своего размышления, своего, так сказать, внутреннего такого разжевывания такого. И чтобы вы из нее вытянули сладкие соки. Чтобы вы не глотали кусками пищу, но разжевывали ее и получали из нее пользу. Ну, а мы с вами, так сказать, заканчивая уже, может быть, скажем о том, что богач, я его всегда немножко хвалю, потому что он имел любовь. Даже находясь в аду, он думал о брате, что является очень по себе, само по себе неплохим, хорошим. У нас сегодня люди даже не в аду живут, а просто на земле живут. А братьев и сестер своих знать не знают и живут с ними, так сказать, бросят. Или ссорятся за имущество. А он даже в аду, находясь, думал о своих братьях. Это очень хорошо. Но с другой стороны, любовь его была только к своим. Он помнил только о братьях, то есть о родных по плоти. Куда привела его эта любовь? В бездну. Если бы он любил так всех людей, он бы замечал этого бедного Лазаря. Он бы покормил бы его, одел бы его, и помыл бы его, и приносил бы ему миску борща или супа со своего стола каждое утро. И это ввело бы его в рай. Но он думал о братьях всю жизнь, даже и в аду. А о чужих он не думал. Если любовь наша имеет своим предметом только родных и близких, только своих, тогда мы не поймем, что такое Евангелие. Тогда притча о милосердном самарянине обличит нас, потому что самарянин творил добро и на племеннику. Человеку другой религии, другой культуры, может быть, другого цвета кожи. Если мы до сих пор будем христианами и одновременно расистами и нацистами, и националистами, и будем любить только своих, только свое, а других будем считать проклятыми, погибшими, ненужными, чужими, там, пропадай себе, и слава Богу, тогда мы не сможем, тогда на суде Евангелия, мы будем осуждены. Нужно учиться относиться ко всем людям одинаково. То, что ты братьев любишь, оказывается, в рай тебя не ведет. Даже если ты в аду думаешь о братьях, это любовь все-таки кровяная, плотская, земная. Стоило тебе при жизни просто-напросто замечать этого бедного человека, который был тебе не родной. И ты не был бы в аду. И братьям было бы твоим хорошо. Понимаете? Поэтому, как сказать, Евангелие зовет нас преодолевать все эти узости и условности мира. Чтобы мы не замыкались в своей национальной обособленности. Чтобы мы не считали, что мы самые правильные, самые умные. Но чтобы мы умели открыто, свободно, спокойно во Христе смотреть на каждого человека и делать правду Божию. Иначе ничего не получится, братья и сестры. Наступает такое время, и наступило уже, когда мир перемешивается, еще больше перемешается. И в этом мире кто Христа забудет, или кто замкнется в своем, а чужого не заметит, это будет не христианин. Это будет жертва мира сего. Его молох переживет и выплюнет. Поэтому любите братьев своих, любите сестер своих, но любите также и тех, кто не есть ваш брат, не есть ваша сестра. И замечайте их. Я думаю, что, по крайней мере, вот еще один урок отсюда мы можем из Евангелия извлечь. И, наконец, последнее, самое любимое, для меня это то, что этот богач просил, чтобы мертвый поднялся и проповедовал братьям, чтобы братья образумились. И Авраам говорит ему: сынок, они имеют законы пророки, они читают Писание. Вот. И он говорит, что, конечно, читают, но если бы тут мертвых воскрес, то они больше бы поверили. И Авраам говорит, что если Моисею не верят, и пророкам не верят, то если мертвый поднимется, не поверят. Видите, какое великое достоинство Священного Писания. Что оно говорит нам более внушительно, более убедительно. Даже если бы мертвый поднялся, вдруг, вы пришли на кладбище, например, на годовщину к родному какому-то там сроднику или близкому, и вдруг на ваших глазах из могилы поднялся мертвый. И начал бы вам говорить что-нибудь противное Евангелию. Вы должны верить Евангелию больше, чем воскресшему мертвому. Евангелию нужно верить больше, чем ангелам. Потому что апостол Павел говорит, если бы ангел с неба пришел и сказал бы вам то, что мы не говорили, анафема да будет. То есть мы имеем право анафематствовать ангелов. Ангел явится и скажет: суда страшного не будет, все спасутся. А ты скажешь ему: анафема тебе, бесплотный дух. Потому что Господь сказал, что идут эти в муку вечную, а эти в жизнь вечную. То есть на основании Евангелия мы можем анафематствовать бесплотных духов. На основании Евангелия можем верить Христу больше, чем если бы мертвые воскресали. Представьте, какая сила в Евангелии. Как нужно верить Ему во всем, что Он говорит. Поэтому не будем ждать чудес. Есть люди, ждущие и ищущие чудес. Где кто исцелился, где кто воскрес, с какой иконы мира потекло, от каких мощей истекают чудотворения. Они, есть люди, которые только этим и занимаются, только этого ищут, только об этом пересказывают друг другу. Но я не радуюсь об этих людях, потому что когда чудо происходит, я боюсь и благодарю Бога одновременно, но я не ищу этих чудес. Когда оно придет, чудо, оно меня не спросится. Оно придет и совершится, и я буду бояться. Любой человек, когда чудо происходит, он чувствует себя, как Петр чувствовал себя в лодке, когда рыбы было много, внезапно. И он говорит: Господи, выйди от меня, человек грешный. То есть нельзя искать чудес, но нужно верить Евангелию. А мир будет дальше жить, этот быстрый поезд будет дальше катиться, и Христос говорит, что когда Сын Человеческий придет на землю, найдет ли веру? То есть вера будет потихоньку испаряться, братья и сестры. Поэтому за веру нужно бороться. И Евангелию нужно верить больше, чем пришедшему с небес ангелу и больше, чем воскресшему мертвецу. Вот последнее, что я хочу сказать сегодня, обратить на что ваше внимание, из прочитанного повествования этого евангельского притчи Господней о богаче и Лазаре. И вы видите, что мы с вами просто, так сказать, слизываем сверху лежащее на поверхности. В этой притче там всего лишь там треть страницы текста. О ней можно говорить всю жизнь. Но это не доказательство ли того, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог, Слово Божие, ставшее человеком, и что с уст Его капала премудрость, как сотовый мед капала, премудрость с уст Его, излияся благодать в устах Твоих, говорил царь Давид, и на Христе это действительно исполнилось, излилась благодать из уст Его. Так это было кратко, так это было просто, и так это глубоко, что годы идут, и мы читаем, и мы изумляемся от этой глубины этих простых слов, которые на разных языках во всем мире проповедуются. Любите Христа, любите Его Слово. Любите эту книгу святую, которая, как зажженный факел, ведет нас через эту темную жизнь к свету вечной жизни. И дай Бог нам всем оказаться там, где оказался смиренный Лазарь, и не оказаться там, где оказался невнимательный богач. Один был смирен, именно не беден просто, но смирен. Не все бедняки спасутся, но смиренные бедняки спасутся. И не все богачи погибнут, но невнимательные богачи погибнут, которые могли бы помочь, но не подумали, забыли, прошли мимо, засуетились, занялись другим. Поэтому дай Бог оказаться там, где оказался смиренный Лазарь, и не оказаться там, где оказался невнимательный и суетный богач. Аминь.